Третий Толстой. Третий Толстой, так нередко называют в Москве недавно умершего там автора романов Петр I, «Хождение по мукам», многих комедий, повестей и рассказов, известного под именем графа Алексея Николаевича Толстого. Называют так потому, что были в русской литературе еще два Толстых. Граф Алексей Константинович Толстой, поэт и автор романа из времен царя Ивана Грозного «Князь Серебряный», и граф Лев Николаевич Толстой. Я довольно близко знал этого третьего Толстого в России и в эмиграции. Это был человек во многих отношениях замечательный. Он был даже удивителен сочетанием в нем редкой личной безнравственности, ничуть не уступавшей после его возвращения в Россию из эмиграции безнравственности его крупнейших соратников на поприще служения советскому Кремлю, с редкой талантливостью всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром. Написал он в этой советской России, где только чекисты друг с другом советуются, особенно много и во всех родах, начавший с площадных сценариев о Распутине, об интимной жизни убиенных царя и царицы, написал вообще немало такого, что просто ужасно по низости, пошлости, но даже и в ужасном оставаясь талантливым. Что до большевиков, то они чрезвычайно гордятся им не только как самым крупным советским писателем, но еще и тем, что был он все-таки граф, да еще Толстой. Недаром сам Молотов сказал на каком-то чрезвычайном 8-м съезде Советов: «Товарищи, передо мной выступал здесь всем известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой? А теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли советской». Последние слова Молотов сказал тоже недаром. Ведь когда-то Тургенев назвал Льва Толстого великим писателем земли русской. В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно Алешкой, то снисходительно и ласково Алешей. И почти все забавлялись им. Он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник. Был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дурковатым и беспечным шалопаем. Был ловкий рвач, но и щедрый мот. Владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие. Вел он себя в эмиграции нередко и впрямь Алешкой, хулиганом. Был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью. И все знали это, и все-таки прощали ему. Что ж, мол, взять с Алешки? По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное выражение. Одет и обут он был весьма дорого и добротно, ходил носками внутрь, признак натуры упорной, настойчивой, постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом, иногда в каком-нибудь салоне сюсюкал, как великосветский фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и давясь, крякая, ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия. Но, проснувшись на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу. Работник был он первоклассный. Был ли он действительно графом Толстым? Большевики – народ хитрый. Они дают сведения о его родословной двусмысленно, неопределенно. Например, так. Алексей Николаевич Толстой